Дело Пастернака. Эпиграф. В середине 20 века на костер возвели человека. Глеб Горбовский. История погромных атак на искусство в СССР на удивление совпадает хронологически с историей провалов в экономической или военно-политической области. После голода, вызванного коллективизацией, разгром РАППа и других художественных формирований 1932 год, создание Единого союза писателей в 1934 году, послевоенный голод 1945-1946 годов, Ждановская атака на журналы «Звезда» и «Ленинград», на Зощенко и Ахматову, упустили Израиль в 1948 году, не сумели затянуть молодое государство в орбиту советских сателлитов, атаки на композиторов Прокофьева, Хачатуряна, Мурадели, начало кампании против так называемых безродных космополитов в 1949 году. 1951 год. Забуксовала военная операция в Корее, американцы отбили вторжение коммунистов. Идейно-политический погром национальных литератур среднеазиатских народов. Провал кубинской ракетной авантюры в октябре 1962 года, и уже в декабре Хрущев беснуется на выставке художников в московском манеже, а в марте 1963 громит молодых писателей. В этом ряду травля Пастернака стоит особняком. Его подвергли шельмованию не ради прикрытия каких-то провалов и не за то, кем он был, настоящим эпическим поэтом, а за то, что он сделал, за поступок с большой буквы. Многие литераторы, обнадеженные разоблачениями сталинизма, делали робкие шаги, направленные как бы на улучшение условий содержания в идеологической тюрьме. Пастернак пошел дальше. Отправив доктора Живаго за границу, он показал, что из тюрьмы возможен побег. Ни тогда, ни позже я не мог увлечься поэзией Пастернака. Когда до нас добралось зарубежное издание романа, в выходных данных было хитро указано, будто оно вышло в Москве, издательство «Земля и фабрика», Кузнецкий мост, дом 13, я тоже был разочарован. Эта проза казалась мне стилистически близкой к черновику киносценария. Там много душевных движений героев. Там были просто названы, обозначены сухими разъяснениями. Пропагандная машина использовала это, опубликовала в центральной газете отрывок из романа. Вот, мол, смотрите сами, как изменяет талант художнику, посмевшему искать защиты у наших врагов. Была выбрана действительно слабая глава номер 4, 11 части, бросающая к тому же тень на моральный облик героя. Оказавшись в отряде красных партизан, Живаго лежит в их цепи и для виду стреляет из винтовки по засохшему дереву. Но, о ужас, бегущие в атаку гимназисты время от времени подворачиваются под его пули. Тем не менее, ни на минуту не было у меня сомнения, на чьей стороне быть, Пастернака или его гонителей. Поражало и приводило в отчаяние количество талантливых литераторов, внесших свою лепту в поношение. Вера Панова, Николай Чуковский, Сергей Антонов, Венцлова, Твардовский, Солоухин. Слуцкий сказал, что искать признание надо у своего народа, а не у его врагов. Леонид Мартынов заявил, что «передовое человечество с нами, а не с Пастернаком». Борис Полевой назвал Пастернака литературным Власовым и напомнил, что генерала Власова советский суд присудил к расстрелу. К повешению поправили его из зала педанты. Возмущенные телеграммы из Ялтинского дома творчества прислали Илья Сильвинский и Виктор Шкловский. Оглядываясь сейчас на этот шабаш, поневоле спрашиваешь себя, неужели ими всеми двигали только страх и карьерные страсти? Не похоже. Уже прошло 5 лет со смерти Сталина. дремали без дела заплечных дел мастера, все подметающая 58-я статья почти бездействовала, литературная карьера, место у печатной кормушки. Конечно, немаловажный фактор, но недостаточный, чтобы вызвать такую искреннюю злобу. Скорее всего, ярость вскипала за то, что поступок Пастернака лишал всех остальных надежды на возможность самоуважения. Вот так упорно всю жизнь, хитро и изворотисто они поднимались по лесенке престижа и почестей, гордились каждой ступенькой, гнули свой талант под низкий цензурный потолок, тщеславились мелкими фигами в кармане, которые им удавалось запрятать между печатными строчками, а тут кто-то взял и посмел просто распрямиться, да еще и получил за это Нобелевскую премию. Нет, изгнать, исключить, лишить, расстрелять — всего будет мало.